Они дрогнули. Сначала день за днем смотреть, как от болтов умирают твои товарищи, и вообще не иметь возможности ответить. Затем попытка нападения не принесла вообще никаких видимых результатов. А теперь наблюдать, как мертвецы идут под огнем магов и не только не умирают один за другим, наоборот, подавляют и еще ведут огонь в ответ. И, наконец, в бой вступил настоящий маг. Среди людей появился мужчина в доспехе, что выглядел легко и даже несерьезно. Однако полетевшие в мага болты разбились о невидимую вспыхивающую молниями сферу, что прикрывала мага. Затем маг понял руки, между его ладонями пробила дуга маленькой молнии. И эта молния обрушилась на бойцов, голубая плеть за 3 секунды уполовинила арбалетчиков, сжигая мертвецов на месте. Этого надо убивать, не считаясь с потерями, в рядовых гвардейцах. Арбалетчики сосредоточили огонь, а латники, как могли, быстро ломанулись вперед, прикрывая собой самых важных бойцов, медвежат. Ничего страшного не произошло, это даже хорошо, что бой пошел не по моему плану. Если все идет по твоему плану, начинай беспокоиться, не играешь ли ты сам по плану противника. Я считал секунды, высчитывал время между атаками мага, 11 секунд, и вторая молния обрушилась уже на латников. Была она чуть менее эффективна, все же дополнительная защита требовала больше усилий на каждого отдельного скелета, но атака лишила меня 3 латников. Арбалетчики уже не стреляли, обзор перекрывали атакующие латники, продолжавшие сближаться. Я прикинул расстояние до цели, и нет, рано, он успеет атаковать еще раз. Маг в 3-й раз выпустил свою молнию, практически лишая меня латников, но и демоны с ними. Ударить еще раз он уже не успеет. Вперед вырвались джаггернауты. Маг даже успел удивиться 4-ке бегущих прямо на него гигантов. Собственно, это было последнее, чему он удивился. Набросившийся на него джаггернаут отлетел от защиты, разрушив ее. 2-й медвежонок одним ударом в область шеи отделил магу голову от плеч, а затем нежить начала истреблять живых. Это было несложно, в стане врага сразу началась паника. Солдаты бросились бежать обратно по злосчастной дороге. Моя нежить охотилась в первую очередь на рыцарей и магов со священниками, так что шансы у рядовых бойцов были, хотя и невеликие. Арбалетчики, не находя других целей, отстреливали бегущих. На моих складах хранения младшие личи уже поднимали гвардейцев взамен павшим, точнее, тормошили уже поднятых и готовых к бою, просто оставленных на хранение, а моя маленькая армия учиняла разгром и бойню. Довольно быстро на дороге показался отряд подкрепления, состоявший из рыцарей и магов. В другой момент я бы обрадовался такому подарку, но сейчас не был уверен в своей способности этих положить в дополнение к прочим, поэтому приказал отступать. Арбалетчики принялись отступать в лес, латники и медвежата побежали обратно к позициям у города. Среди джаггернаутов потерь не было, гвардейцев, всех, и стрелков тоже, полегло 3,5 сотни. В основном, латников. Подумав немного, не стал забирать трупы. Не успею, не знаю, что смогут узнать противники из осмотра моих латников, но что-нибудь точно узнают. Из-за суматохи, опять же, не особо разбирал, кого там рубит мои войска, так что оценить даже количество погибших магов не могу. Однако погибшего крутого парня медвежонок все же прихватил, допрошу чуть позже. А тот крутой маг заставляет задуматься. Страшнее всего для меня... Все же, не этот, маг воздуха, судя по всему, а маги земли. Если они мои доты с землей сравняют, будет грустно. Это будет значить, что противник точно подойдет к стенам. Я, конечно, буду за такими магами охотиться с полной самоотдачей, даже медвежатами жертвовать не постесняюсь. Новых подниму, а гвардейцы удержат противников пока. Живые, конечно, это тоже понимают, и потому этого молниеметателя я увидел только сейчас. Похоже, ничего еще не кончено, и моя победа не такая уж гарантированная и очевидная. Пока же можно подвести итоги дня. У меня нет безвозвратных потерь, зато у противника, несколько тысяч человек точно. Среди них заметное число магов и рыцарей. Из замечательного, убийства того самого мага, еще один удар по морали противника, проверка стойкости нежити под заклинанием изгнания. Из минусов, мои латники попали в руки противнику, будет изучать. Осада продолжается. Глава 46. Над горизонтом поднимались зарево пожаров, вызывая в душе отца Камила грустную печаль. Постоянные нападения и обновляемые чуть ли не каждую ночь ловушки на дорогах вынудили полководцев коалиции искать методы противодействия. Был выбран самый не самый добродетельный, но эффективный метод – избавиться от лесов, где пряталась нежить Рантира. Поэтому сегодня с самого утра жгли леса, жгли их вокруг лагерей и вдоль дорог, солдаты с факелами, маги и светлые отцы. Было принято решение выжечь лес на дистанцию полета стрелы, чтобы раз и навсегда закрыть вопрос засатой бандитской тактики лича. Почему-то Камил был уверен, это пусть и помешает Рантиру, но не остановит его. Долгое время армия коалиции вообще не видела своего врага в лицо. Нежить спряталась, уходила от прямого боя. Теперь начались первые стычки, и вот позавчера первый настоящий бой, а не расстрел из чудовищных орудий лича. Брат Чезари описывал эти механизмы, насколько мог понять их возможности, даже пытался что-то выведать у Эрантира. Лич оказался слишком хитер, отмахиваясь со словами. Не оправдал ожиданий, не более чем игрушка, неприменимая в бою. От этих игрушек сейчас гибнут люди. В любом случае первый настоящий бой оставил на поле не только тела воинов коалиции, а также магов и братьев по вере, но и тела нежити. Не всей, только рядовых бойцов, рыцари смерти оказались слишком сильны, чтобы пасть в бою. Однако арбалетчики и мечники Арантира попали в руки коалиции и были изучены. Результаты удручали. Арбалетчики под командованием Арантира были мертвыми гвардейцами. Со слов герцога Фейта, прошедшего целую войну с нежитью, гвардейцы должны быть редкостью. Далеко не каждый некромант мог просто поднять такого воина. Из гвардейцев собирали лучшие ударные отряды, способные переломить ход сражения. У Эрантира вся армия, похоже, состояла из гвардейцев. Король Лич, лишь перейдя в посмертие, начал создавать целые отряды из гвардейцев, и то большая часть войска состояла из нежити попроще. Армия Эрантира была относительно многочисленной. Для одного старшего лича командир крепости вел довольно большое количество мертвых, однако Алан рассказывал о целых ордах скелетов, что встречал на другой войне, то есть по меркам некромантов армия Эрантира была очень маленькой в плане численности. Лич не пошел по простому пути, не стал поднимать орды слабой нежити, Эрантир был хитрее. Чезари упоминал, что Эрантир способен поднимать гвардейцев, но не предполагал, что все солдаты будут именно ими. Приличного качества доспехи, что носили все без исключения воины Эрантира, не стали неожиданностью, об этом предупреждал брат Чезари. Только вот светлый отец недостаточно разбирался в этом деле. Обычно некроманты вообще не заботились о доспехах, скелеты снаряжались как попало, лишь бы было какое-нибудь оружие, доспехи встречались, но чаще всего те, в которых воин был при жизни и умер. Эрантир щепетильно оснастил всех своих воинов лучшими доспехами, какие мог создать. В большей степени это касалось его мечников, но и арбалетчики носили сегментарные доспехи, не у каждого рыцаря такие найдутся. Доспехи мечников же были насквозь одинаковой копиркой, не подгонялись по фигуре и вообще имели ряд изъянов, делавших ношение такой брони очень неудобной для человека. А скелетам на такие мелочи было плевать, они получали отличную защиту. Не просто так на поле боя остались лежать скелеты, в основном уничтоженные магией. От оружия солдат погибли лишь жалкие три мечника и один арбалетчик. Чего никто не ожидал, так это мертвого металла, скрытого под грубым поддоспешником. Даже сами гвардейцы были бы неприятным, но вполне терпимым противником. Только вот у Лича, похоже, нашлась шахта с рудами, богатыми железом мертвецов. Иначе объяснить количество металла, усиливающего нежить, не получалось. Новые обстоятельства весьма серьезно меняли ситуацию. Гвардейцы, получившие усиление железом мертвецов, тянули по своим способностям на опытного воина, разменявшего пяток, а то и десяток лет службы. Так что вы скажете, отец Камил, напомнил о себе Алан. Священник вздохнул. Эрантир силен, но все же далеко не всесилен. Учитывая оценки, что делал Чезари, и наши наблюдения, ему нужно держать гарнизон не только в предельном, но и в своей крепости, причем в обе стороны. Я думаю, его войска состоят из 4, может быть 5, максимум 6 тысяч гвардейцев. Очень неприятная цифра. Пусть численность армии коалиции все еще на порядок превышает войска Лича, есть ключевой фактор. Коалиция не имела права нести большие потери здесь, под предельным. Этот поход рассчитывался быстрым и победоносным. Войско должно было осадить город, отрезать крепость, и поочередно расправиться сначала с одной целью, затем с другой. Это был поход, благословленный церковью, что имело сакральный смысл. Ему пока хватало тысячи, чтобы заставлять нас нести потери, высказал свои наблюдения Фейд. «Мы не можем разменивать десяток своих воинов на одного скелета», — Камиль кивнул. «Естественно, не можем. Да и воюем мы не с нежитью». К этой мысли пришли не сразу. Очевидно, что врагами войска коалиции были именно мертвецы, однако основной урожай смерти собрали не клинки скелетов, ловушки и арбалетные болты, засады и оборонительные сооружения. Арантир показал людям новую войну, непривычную, совершенно непонятную, чужую. Армия коалиции воевала не с нежитью, а с механизмами, устройствами. Замени нежить на каких-нибудь ашшелов, картина поменялась бы не сильно. Да, этот труповод не умеет сражаться так, как должен сражаться полководец, признал Алан. Потому пытается навязать нам свои правила. Да, Арантир почти наверняка проиграл бы сражение, столкнись войска в поле, даже не имея коалиции такого численного превосходства. Ниоткуда было Личу набраться опыта таких сражений. Только это преимущество не имело значения по сразу двум причинам. Первое. Арантир и не собирался давать им сражения. Второе. Лич мог позволить себе терять воинов, тех самых гвардейцев, поднимая новых. Даже требуя ему на каждого своего мечника час, это все равно быстрее, чем восполнение войска живых. «Я считаю, мертвец будет продолжать использовать выбранную тактику», — высказал свои соображения Камил. «Сейчас Лич выжидает, пока мы не приведем все войска к городу, а затем начнет атаковать. Постоянно, небольшими, но болезненными уколами будет изматывать нас. Мертвые не устают и не спят». Это не был вердикт одного Камила. Так же думали и его братья по вере. И это беспокоило. Если объективно подходить к проблеме, коалиция, удерживаемая от внутренней грызни церковью, авторитетом, что успели набрать светлые отцы, между собой уже начавшие использовать слово «патриарх» для выделения себя на фоне прочих братьев по вере, оказалась не готова. Не готова в первую очередь к тактике, применяемой Рантиром, а значит, должна быстро приспособиться к новым условиям, либо отступить. Второе было неприемлемо, коалиция развалится, и потребуется еще год, чтобы снова всех собрать. Когда сожгут леса, Лич не сможет также незаметно перемещать свои отряды. А сил для снятия осады с города у Арантира нет, напомнил Алан. Все так, почему у нас так мало магов? Задал Фейд вопрос, уже не первый день витавший в воздухе. Вы обещали лояльность кругов, но я вижу, что ваших братьев больше, чем подчиненных вам магов. Неприятный вопрос. Церковь получила именно то, на что рассчитывала в деле с магами. На Большом Соборе было принято решение, напрямую касающееся магов и одаренных вообще. Жрецы старых богов должны быть постепенно уничтожены. Не обязательно физически, достаточно добиться отсутствия преемственности новых учеников, что будут изучать неверные направления. Все маги должны принять веру в Светлую Мать, либо будут уничтожены. Пример Хаарта и Арантира показывал, сколь опасными могут быть адепты магических сил, не имеющих над собой никакого контроля. Труповоды – всего лишь показательный пример, наиболее заметный, при этом наименее опасный. Сильный адепт магии Земли способен устроить землетрясение и уничтожить целый город своей силой. Подобное могут устроить и маги других стихий, лишь определенным образом применив свою силу. Для землетрясения, по грустной иронии, даже не надо быть действительно сильным магом, достаточно найти слабую точку глубоко в толще Земли, воздействие на которую приведет к цепной реакции. Поэтому магов надо контролировать. Большинство волшебников сами не осознают угрозы, что несут в себе. Правда, возникла дискуссия, касающаяся магов-женщин. Согласно догмату Светлой Матери, женщина – это мать, хранительница очага, продолжательница рода. Магия же искажает саму природу, нарушает единственно верный порядок вещей. Камил считал, что достаточно магам-женщинам добровольно изолироваться от мира и спокойно проживать отпущенный им век, не пользуясь непредназначенной женщинам силой. Более резкие братья уверены, что волшебниц следует уничтожать. Этот спор не выносит за пределы церкви. Не хочется этого признавать, но нам есть чему поучиться у Арантира, снова рассматривая доспехи гвардейца, заговорил Алан. Новый опыт требует осмысления, не могу пока сказать, к каким выводам приду после этого похода. Только я уже сейчас вижу, что мы что-то делаем неправильно. Камил не был стратегом и полководцем, и потому спросив, например, вы сами сказали, отец Камил, мы воюем не с нежитью, а с механизмами. Его солдаты наносят удары так, чтобы мы не могли ответить, раз за разом. Будь у нас различные механизмы, что предназначены для войны, как много мы изменили бы, сколько жизней сохранили. Фит постучал костяшкой пальца по нагруднику. И это, даже будь у Лича неуклюжие кадавры, снабди он всех их такой броней и выведи в полевое сражение, я бы не был уверен в нашей победе. Оснастить тысячи воинов такими качественными латами невозможно, возразил Камил. Даже ваше богатое герцогство не может. Арантир сидел в своей крепости, а у меня одних городов десяток, отрезал Алан. Три цеха делают доспехи для моих воинов, и полностью оснастили только рыцарей. У пехоты только нагрудники. А здесь, крепость на 1000 человек, почти отрезанная от торговли, и перед нами 1000 скелетов в полном комплекте лат. Что-то в интонациях Фейта изменилось, появилась странная задумчивость. Это не понравилось светлому отцу. Вы сами сказали, что эти латы одинаковые, неподгоняемые по фигуре, и, как и нагрудники на моих солдатах, продолжил герцог, и поднял колкий взгляд на Камила. Этот мертвец, сидя в волчьем углу, оснастил 1000 воинов латными доспехами, насобирал своих проклятых машин, да еще пытался заваливать королевство своими товарами, отличными товарами и дешевыми. Я хочу знать, как он это сделал, отец Камил. Я хочу знать, как командир бедной крепости за год стал богаче меня. Глава 47. Вернулся Ас, доложил, что видел и что успел натворить. Серые, на фоне моих собственных бойцов, диверсантами были не слишком эффективными, для живых очень даже хорошими, но скелеты с этим справлялись лучше, да и оснащение облегчало задачу. Зато Ас провел разведку, посчитал войска противника, теперь уже точно, отметил поступающие подкрепления, в том числе магов. А маги, мужчины, уточнил я интересующий меня момент. Ас удивился, однако подтвердил принадлежность магов к сильному полу. «Как ты узнал?» – прямо спросил он. «Я знаю, что у них там происходит из других источников», – ответил я, намекая на нежелание эти источники раскрывать. Не скажу, что ответ мой Аса удовлетворил, но Серый был правильным наемником и намек понял. Серые отправились отдыхать, пара дней для этого была, а затем пошлю их собирать моих людей, разбросанных сейчас по королевству. Все лучше, чем рисковать жизнью здесь, тем более что рисковать не имеет смысла. Из неприятных новостей, мне пришлось убить прокладчиков дороги. Мужики узнали, что я воюю с половиной королевства, и захотели уйти. Я попробовал их уговорить, подкупить, убедить, но народ даже слушать не хотел, побросал работу и пошел собирать вещи. А я не мог сейчас дать уйти информации о моих машинах, экскаваторах и поездах, и о том, как я осваиваю горы вокруг. Чего доброго, коалиция сама горы начнет изучать, да и найдет пару перевалов, где можно пройти, пусть не всей армией, но небольшим отрядом наверняка. Очень жаль, мужчины вполне устраивали меня в живом виде, теперь будут работать в мертвом. Строительство продолжается, пусть и несколько снизившимся темпом, все же большая часть моего внимания направлена на военные действия. Посмотрел я на пожарища и отдал полевым группам приказ возвращаться. Попробую намутить пепельный камуфляж, ткань черных и серых цветов, может, куски угля нацеплю, чтобы маскироваться среди новых пейзажей. Ночью отряды будут подходить, днем лежать в маскировке. Что из этого выйдет, пока не знаю, но не вижу причин не пробовать. Касательно же самой армии коалиции, мои противники постепенно стягивали силы к городу, но пока кольцо осады не разворачивали, даже в пригород не лезли. Предполагаю, что сначала уберут леса, чтобы немного обезопасить тыл, а лишь потом начнут действовать. Учитывая, что у противника точно будут осадные орудия, либо маги, специализирующиеся на разрушении стен, давать коалиции возможность начать осаду мне не хочется. Да, к этому я и готовился. С одной стороны, сейчас у меня инициатива, а при кольце войск вокруг города, да если еще и крепость отрежут, инициатива полностью перейдет в руки противника. А какие у меня вообще варианты? Если бы не маги и священники, я бы даже рассмотрел вариант полевого сражения. Неважно, что противников в 10 раз больше, это не имеет значения. Обращаясь к опыту комиксоидных спартанцев, создаешь такие условия, при которых враг не может реализовать численное преимущество. Здесь у меня все карты на руках, стянуть в один кулак больше 5000 человек, и построить их в армию, создав систему управления, чтобы все это воинство как-то контролировать, уже задача нетривиальная, хотя и вполне выполнимая. Примерно такой численности лагеря вокруг города и стоят в количестве 3 штук. Один подобный я уже вырезал в полевом сражении, бросив на это дело всего-то пару сотен скелетов, четверку медвежат, да арбалетчиков. Но тот лагерь уже понес потери после неудачной атаки. Раз, я застал их врасплох своей контратакой. Два, атаковал с разных направлений. Три, сейчас лагеря окружены выжженной землей, маленьким отрядом под маскировкой, да ночью подойти еще можно. Маленьким, это штук 10 гвардейцев, больше уже лотерея, есть вероятность раннего обнаружения и раскрытия, а это сразу потеря инициативы и преимущество первого удара. Сейчас в лагерях достаточно священников и магов, причем противник уже понял, что изгнанием нежити по мне работать вполне можно, это пусть и не убивает скелетов сразу, но ослабляет и нивелирует преимущество. Единственная тактика при таком раскладе – внезапный удар, причем ночью. Раскачивать не получится. В смысле, если я начну наносить короткие удары и сразу отступать по 10 раз за ночь, там сразу догадаются, чем пахнет дело. Дураков у них не осталось, повымерли за прошедшие 2 месяца. Да и сами лагеря, силами магов, обзавелись рвами и пусть земляными, но стенами. А еще надо четко понимать, что на той стороне полководцы, привыкшие воевать по текущим стандартам, то есть армиями рыцарей и вообще кавалерии, ну и пехотой, а все мои тактические выкладки они, почти наверняка, уже и так раскрыли. Поэтому к черту стандартные методы. В чем я хорош? В машинах. Мои боевые тяжелые арбалеты пока себя очень хорошо показывали, потому что били либо из засад, либо из укрепленных дотов. Стоит мне выкатить такую штуку в поле, сразу поймаю что-нибудь магическое. Варианты: гусеницы у меня как не получались, так и не получаются. Сделать паука по типу моих экскаваторов, только это для работы его подвижности вполне хватает, а на поле боя этот паучок сразу превратится в неуклюжую каракатицу, еще и уязвимую. Бронирование на этих лапках особо не накрутишь, и так не особо шустро шевелятся. Пороха откровенно мало, горючую смесь сделали, там ничего принципиально сложного. А вот со средством доставки возникла сложность, но я могу сделать бочки. Наверное, огнемет, почти наверняка нет, смесь слишком густая, метатель быстро забьется. Бомбы, не представляю, как сделать герметичную бомбу, что разольет смесь после удара. Надо тестировать, на что нет времени. Впрочем, тестами все равно займусь, вдруг повезет и получится удобоваримый результат не с сотого раза. Однако смеси все равно недостаточно много, чтобы залить ею всех. Один лагерь еще кое-как, но не более. Вампиры проникают в лагерь, режут всех священников и магов, чтобы затем пришли медвежата и докончили дело. Так вампиры слабые, особенно только после создания, не справятся. Еще неизвестно, чувствуют ли их маги жизни. Маскировать гвардейцев и использовать их для проникновения? Нет, этих точно раскроют. Вампиры хоть лицо показать могут, да разговаривают. Да, получается. Опыт прошлого мира оказался полностью верен. Лучше среднее, но много, чем отличное, но мало. Мои гвардейцы, конечно, заметно круче солдат коалиции. Даже выйдя стенка на стенку 10 гвардейцев на сотню мечников людей, я бы поставил на своих гвардейцев. Однако на практике выходит, что я не могу своими ограниченными силами контролировать территорию, только ходить малыми диверсионными группами. Что получается? Звать младших личей и всей толпой создавать огромную массу простых скелетов, но много их не будет, пусть даже поднимем мы таким способом несколько тысяч, что это изменит? Они уже далеко не такие прочные, как гвардейцы, от магии будут разваливаться вообще на раз, да и против мечей и копий долго не простоят. Действовать через поднятие на поле боя, одних теряю, других сразу поднимаю, может сработать. Осталось уточнить важный момент. Сражаться я собираюсь сейчас, или когда противник введет всю армию, или же я могу раскрыть карты и показать, что, так-то, вовсе не ограничен обелисками. Последняя мысль вызвала прилив энтузиазма. Да, войск во внешних лагерях больше, там под 10 тысяч набирается, в каждом из 5 штук, ну и что, ведь именно там они удара не ожидают вообще, потому что я туда, по их соображениям, наведаться не могу. Пришло время развеять их заблуждение. Был определенный риск, я сдернул всех личей и джаггернаутов с обороны. Если атакуют в ближайшие дни, придется отбиваться тем, что есть, но риск это оправданный. Личи принялись поднимать нежить, простых скелетов, слегка укрепленных свинцом, чтобы не рассыпались от первого же изгнания. Сразу одевали всех в доспехи, этого добра у меня хватало, разве что шахту успел истощить, Самую богатую жилу я уже разработал, теперь выбирал остатки. Ничего, найду новые жилы, все горы в моем распоряжении. Для джаггернаутов на коленке мастерили переноски для горючей смеси. Делали деревянные М-гранаты, алхимик мастерил взрыватели. Не самые надежные, один раз из трех взрываются, но это не страшно. Керамические лучше, но их на коленке не сделаешь, надо тестировать. Слишком толстые стены, мало осколков, слишком тонкие, могут разорваться в руке медвежонка. Даже в таком аврале на создание армии уйдет некоторое время, неделя точно. Чтобы увеличить численность, снял с себя все несрочное, производство, шахты, остановил строительство дорог. Я им устрою некронраж. Как-то совершенно неожиданно пришел призыв от Ильи. Не ожидал, думал, девушка будет на меня дуться. Впрочем, уже пара месяцев прошла, у Ильи было время подумать над моими словами. Застал я ее в комнате, вполне приличной на вид. Девушка сидела на кровати, поджав под себя ноги. Одежда делала ее похожей на простую мещанку, разве что лысая голова выбивалась. Не думаю, что волшебница стрижется. Похоже, это как-то связано с магией. Судя по тому, что я вижу, у вас все относительно в порядке. Верно? Получил в ответ кивок. Да, мы соединились с другой группой твоих сторонников и сидим здесь. Говорят, до предельного две недели пути, если по лесам, ближе подходить пока опасно. Рад, что хорошо подготовил людей. Надеюсь, с остальными тоже все в порядке. Я был искренен, что не укрылась от девушки. Меня даже почти не удивляет, что это правда. Да и угадаю, за прошедшие дни тебе много рассказали о том, как я веду дела. Да. Кивок в ответ. И как, все еще хочешь рассказать мне о божественном замысле, даже не пытаясь завуалировать сарказм и иронию, спрашиваю я, или я отвернулась. Ладно, забыли. Рассказывай, что хотела узнать. У меня отнюдь не бесконечный запас времени. Собираюсь устроить резню и отправить на тот свет несколько десятков тысяч человек, а такие мероприятия требуют подготовки. Девушка выпучила глаза. Что но? А что? Удивляюсь. Я же говорил, что ко мне пришла армия. Ну вот прошедшие два месяца я был нежен и мягок. Они меня не поняли. Что мне еще остается? Или я немного расслабился? А, ну, да, наверное, снова отвернулась. И ты всех убьешь? В идеале они должны обратиться в бегство. Пожимаю плечами. Однако здесь вступает в игру суровая математика войны. Опытные и хорошо обученные солдаты могут долго сопротивляться панике. Чтобы обратить в бегство рыцарей в размере нескольких сотен, мне пришлось в очень короткий срок уполовинить их количество. Чтобы добиться подобного эффекта с целой армией, также потребуется очень быстро убить ее часть, это спасет остальных. Возможно, девушка поморщилась. Не могу воспринимать такие числа. Охотно киваю. Да, как бы цинично это ни звучало, смерть одного человека – трагедия. Смерть тысяч людей – статистика. У меня не вызывает ни малейшей радости все происходящее, наоборот. Однако здесь либо я, либо меня. Вернемся к тебе. Что ты хотела, или я? Несколько секунд на лице девушки была отчетливо видна какая-то внутренняя борьба. Но даже когда Илья приняла решение, сделала какой-то мысленный выбор, не сразу смогла посмотреть мне в глаза и это решение озвучить. Озвучить свою просьбу. Обрати меня в живого мертвеца, в лича, что не испытывает эмоций и не чувствует вины. Глава 48. Когда куда-то идет армия в несколько тысяч скелетов, облаченных в латные доспехи, ожидаешь, что они будут шуметь на километр во всех направлениях. Однако молчаливая толпа шла в относительной тишине, шуршала ткань, хлюпала грязь под латными сапогами, а по земле распространялся приглушенный рокот тысяч шагов. И молодой маг земли, вышедший ранним утром, чтобы прогуляться до отхожего места, заметил странную вибрацию. Сонный, больше думающий о том, как перетерпеть вонь и быстрее убраться с утренней прохлады обратно под теплое одеяло, молодой маг не мог сообразить, что именно вызывает его беспокойство. Маг сделал свое дело и побрел обратно в палатку, зевая на ходу и отмахиваясь от беспокойства, как от назойливой мухи. Лагерь не был обнесен рвом и стеной, не имел такой жесткой системы постов. Во внешний лагерь воины возвращались, чтобы отдохнуть от постоянного напряжения, не покидавшего их на землях лича ни на минуту. Полосы сожженного леса вовсе не стали препятствием для нежити. Обмотавшись черными и серыми тряпками, мертвые арбалетчики прятались прямо среди пепла, уничтожая патрули и нападая на обозы с продовольствием, что тянулись от границ владений некроманта к передовым лагерям. Люди не могли расслабиться ни на минуту, особенно ночью, когда рядом могла прятаться нежить. И потому здесь, в безопасности, они позволяли себе немного отдохнуть. Командиры, десятники и сотники не запрещали своим подчиненным пропустить бутылочку-другую чего-нибудь горячительного, если те не стояли на посту. А маркетанток уговорили снизить цены, хотя девушки и жаловались на выскакивающих посреди ночи мужчин, начинавших метаться и бить все, что попадало под руку. Военные походы никогда не были простым занятием, но обычно от людей требовалось напряжение сил на протяжении короткого концентрированного промежутка времени, на время боя, остальное же было относительно спокойным. Проклятый труповод показал людям, что напряжение может преследовать воина вообще без перерыва, заставляя каждое мгновение, днем и ночью, ожидать удара, реагировать на любой шорох, на любую тень. Оказавшись в безопасности, люди слишком расслаблялись, становились небрежными, теряли осторожность. И когда часовые, что стояли на некотором отдалении от лагеря, на безопасной дороге, уходившей в земли людей, увидели колонну солдат, они проявили преступную халатность. Их не извиняет тот факт, что пост был поставлен для отваживания тех, кому здесь находиться не полагалось, всяких торговцев и странников. Увидев колонну, воины не затрубили в тревожный рог, приняв подходящих за подкрепление, ведь здесь не могло быть нежити. Нежить осталась там, в землях лича, и немного странная походка живых мертвецов не вызвала у людей никакого беспокойства, пока не стало слишком поздно. Скелеты вышли на дистанцию прицельного огня и обстреляли пост из арбалетов. Никаких укрытий у людей не было, умерли все и сразу, чтобы через пару секунд быть поднятыми живыми мертвецами. Нежить начала растягивать строй для большего охвата. Безмолвная стальная лавина нависла над досыпающим последний рассветный час лагерем. Маг земли добрался до своей палатки и, поморщившись, прилег. Начал ворочаться, никак не находя удобного положения. «Ты чего елозишь?» – проснулся его товарищ. «Да чувство такое, что земля вибрирует». «А», – понимающе протянул маг воздуха. «Подкрепление пришло, наверное». «Ага», – согласился маг земли, снова перевернулся, а затем резко вскочил. «Какое к старым богам подкрепление, кто ночью в марше пускается?» Его соседу потребовалось пара секунд, чтобы сбросить сон и тоже сесть. «Тогда, мертвым сюда не добраться, светлые отцы точно говорили». Однако молодой маг земли уже приложил ладонь к земле и сосредоточился. «Идут от Гриднева», он широко раскрыл глаза, мгновенно вспотев. «Этот шаг я везде узнаю». Он знал, что должен вскочить, броситься куда-нибудь, поднять тревогу, но не мог преодолеть страх. К его счастью, сосед все понял, выбравшись из палатки и заорав, усиливая голос магией. «Тревога! Мертвецы!» Народ, бодрствующий в ранний час, лишь поморщился. Ближайший солдат покачал головой. «Иди и проспись, нет здесь нежити». «Ты не понял, я серьезно, мертвые наступают!» Продолжал кричать маг воздуха. Внезапно раздался вой тревожной трубы, резко оборвавшийся через две секунды. Люди повскакивали, застыв в кратковременном замешательстве неверия. Разумы их продолжали отрицать происходящее, пока была хотя бы малейшая надежда на ошибку. Откуда-то с той стороны, откуда донесся тревожный сигнал, полетели маленькие деревянные бочонки. В еще сонный, но уже тревожно вздрогнувший, лагерь людей ворвалась нежить. Спокойную утреннюю тишину разорвали крики, вспышки пламени и лязг металла. Лавина мертвецов, как инъекция яда, грязным пятном проникла внутрь периметра и начала расходиться, уничтожая все живое. Вспыхивала магия, раздавались запоздалые приказы, живые всеми силами пытались, пусть не дать отпор, то хотя бы замедлить стремительную волну мертвецов, ведомую лишь одним приказом – убивать, уничтожать все на своем пути, не оставлять никого. Магия выкашивала скелетов сотнями, но новые сотни вставали заново, чтобы сразу броситься в бой. Старший лич неторопливо плыл за спинами своих слуг, тонко контролируя видимость хаоса. Рыцари смерти, те, кого лич по незнанию называл джаггернаутами, бросали эрзац гранаты, стоило новому магу вступить в бой. Не по одной, а сразу по пять штук, чтобы хотя бы одна вспыхнула. Израсходовав рассчитанную часть боеприпасов, рыцари смерти пошли наносить добро и причинять справедливость напрямую, бросая метательные топоры и орудуя своими клинками. Не бой, бойня. Людей хватило на полчаса. Арантир отслеживал время, каждую секунду. Чтобы победить, требовалось сделать время своим союзникам, и Арантиру это удалось. Накопленные стрелы, страхи, напряжение, все это прорвалось, пробила плотину воли и самоконтроля. Паника захлестнула людей, и не было тех, кто мог панику остановить. Как и раньше, нежить вдумчиво и методично уничтожала всех, кто пытался отдавать приказы, останавливать бегство, делать хоть что-то. Люди дрогнули. Крича и бросая оружие, они побежали, не разбирая дороги. Нежить, убедившись, что паника уже не остановится сама собой, разделилась. Несколько личей с частью свежих скелетов остались разорять лагерь, но основная часть войска перестроилась в колонну и двинулась дальше. Уничтожение половины личного состава подразделения за максимально сжатый срок уничтожает боевой дух и дисциплину. А если то же самое провернуть с целой армией, лич гнал армию самым быстрым маршем, каким вообще мог. Даже так потребовалось несколько часов, чтобы добраться до следующего лагеря. Если священники успели передать сигнал об атаке, сейчас армию нежити встретит готовая к бою армия, а не расслабленный лагерь. Священники не успели. Магия дальней связи требовала времени и концентрации, а мертвецы действовали стремительно. Все повторялось. Подошедшая с безопасного направления армия, расслабленный лагерь, уже не спящий, завтракающий, расстрел часовых и атака зажигательными гранатами. Только один фактор сыграл против Орантира. В этом лагере остановились воины Урашу, серокожих крепких бойцов, что прибыли всего неделю назад. Они не были так же уязвимы для страха и стресса, ведя более грубую и опасную жизнь, чем люди. Урашу бросились навстречу нежити, разбивая стремительный натиск. Бойцы сцепились в рубке, но свалка образовалась не по всему лагерю. Войска Орантира не успели зайти далеко. В бой вступили джаггернауты и гвардейцы, тесня орков, но серокожие отчаянно сопротивлялись. Тогда Орантир изменил тактику. Выставив против Урашу простых скелетов, лич отвел лучшие войска и бросил их во фланки. Как бы хороши ни были серокожие, количество их не превышало 2000. Очень мало, чтобы остановить всю нежить, чтобы встать стеной на пути мертвецов. Серокожие смогли отсрочить бойню, но не остановить ее. Орки расшибали скелетов, но под их ногами вставала новая нежить. Смерть захлестывала лагерь, поглощала его, перерабатывала живых в мертвых. Однако священник, что был при лагере, успел связаться с братьями. О нежити узнали в других лагерях. Наблюдая за бойней, Орантир послал одного из младших личей вперед, к следующему лагерю, чтобы отслеживал действия противника. За несколько часов живые смогут соединиться, только если пойдут навстречу друг другу. Орантира это устраивало. Идти придется по узкой дороге, маршем и соединяться посреди леса, где они все равно не смогут развернуть боевые порядки. В таких условиях нежить перемолит и вдвое большую армию. Только этого не случится, люди тоже это понимают. Они займут оборону, постараются выстоять, удержаться до прихода подкрепления. Серокожие были перебиты, люди дрогнули и побежали кто куда. В этот раз Орантир применил тактику цепи. Младшие личи начали судорожно поднимать мертвецов. Армия двинулась дальше во главе с самим Орантиром, и поднимаемая нежить сразу устремлялась за ним. Как только Орантир отошел на дистанцию обрыва связи с личами, один из младших двинулся за ним. Через младшего Орантир не мог контролировать остальных, но так образовывалась цепочка, по которой, передавая контроль от одного к другому, младшие передавали тянущиеся прямо за армией подкрепление. Это позволяло подтянуть еще несколько тысяч мертвецов уже после начала боя. С учетом необходимости штурмовать позиции готового к схватке противника, лишней это нежить не будет. Сейчас войска людей в ближайших к городу лагерях начнут штурм, считая, что Орантир забрал с собой всех. Это тоже было учтено. Лич потратил каждую секунду своего времени на просчитывание всех возможных действий коалиции. Смертный приговор армии был уже подписан и лишь реализовывался. И последний козырь, последний довод, что был оставлен в рукаве как раз на подобный случай. Гвардейцы, что несли под броней пороховые бомбы, мало, чтобы использовать в каждой битве. Достаточно, чтобы один раз стать крайне неприятным сюрпризом. Через несколько часов армия нежити достигла третьего лагеря. Расчет Орантира был верен, люди готовились дать бой, выстраивали порядки, защищались магией. Этот лагерь стоял в полях, вокруг не имелось лесов, чтобы укрыть приближающиеся войска, и нежить шла открыто. Темное пятно возникло на горизонте и бежало прямо на позиции людей. Казалось, впервые мертвые действуют именно так, как от них ждали с самого начала. Толпа совершенно разных, хаотично экипированных, не соблюдающая никаких боевых порядков, неслась прямо на противника. И это пугало еще сильнее, Люди за прошедшее время уже знали об уловках и хитростях Рантира. В бой вступили маги и священники, обрушивая на орду мертвецов, лишь кажущуюся большой, а на деле не превышающую количеством войска в самом лагере, магию и божественные силы. Нежить рассыпалась сотнями, но продолжала напирать, будто не замечая потерь. Люди напряженно следили за этим, в каждую секунду ожидая подвоха, обмана, уловки, какой-то чудовищной изощренной хитрости. Когда в них полетели гранаты, люди закрывались щитами. Вспыхивала горючая смесь, но против плотного строя мечников, поддерживаемых магами и священниками, даже десятки гранат казались комариными укусами. А нежить падала, но продолжала напирать. Люди почти уверовали, что у противника просто кончились козыри. Ряды мертвецов налетели на строй мечников. Началась рубка, совсем не такая успешная для бойцов Рантира, как это было ранее. Проходит 10 секунд, проходит 20. Серия взрывов сметает живых и мертвых, образуя круги опустошения. Скелеты, превращенные в бомбы. Доспехи, превращенные в готовый поражающий элемент. Запасов готового пороха хватило всего на 30 бомб. Это количество не обеспечит победу, но этого хватит, чтобы добиться перелома. Перепуганные люди пятились, не понимая, что произошло. Нежить вновь вклинилась в ряды противника. 10 секунд, и новая серия взрывов. Третьего не будет, бомбы кончились. Третьего не потребуется, люди дрогнули. Зная о том, что два лагеря уже уничтожены, думая о том, что сейчас на них набросятся их собственные товарищи, ставшие мертвецами, добитые чудовищными взрывами, люди дрогнули. Армия, шедшая на подмогу, пыталась установить связь, но ничего не получалось. Посчитав, что их товарищи мертвы, оставшиеся войска решили отступить. Глава 49. Пленник, сидевший прямо на полу у стены, выглядел не самым лучшим образом. Физически он был вполне здоров, ему оказали помощь, вылечили опасные раны. Тем не менее выглядел мужчина предельно подавленным и сломленным. Чтобы чего-нибудь не случилось, в небольшой каменной коробке, служившей ему камерой, дежурили гвардейцы. Лечу этот человек пока требовался живым. Дверей у камеры не имелось. В них не было смысла, десяток гвардейцев, охранявших пленника, не нуждались во сне и отдыхе, ежесекундно находясь в полной концентрации внимания. Если кому-то извне удастся пробиться через них, никакая дверь не станет преградой. Арантир прошел в проем и остановился перед пленником. Герцог Фейт, в голосе Лича не было ни намека на почтительность или хотя бы вежливость. Арантир бросил слова как ругательство. Хотя при прошлом короле, помнится, вы были лордом. Хаарт упразднил лордов-хранителей. Неужели это стало причиной для восстания? Алан поднял взгляд на своего пленителя. Избавь меня от болтовни. Просто убей. Ни в коем случае. Тебе еще подписывать капитуляцию. Алан нахмурился. Люди не сдадутся. Ты победил в бою, но проиграешь войну. Однако Рантир на его слова лишь рассмеялся, присев, чтобы быть ближе. Какими наивными вы, смертные, бываете, не перестаю удивляться. Не сдадитесь? Серьезно, глупец? За один день вы потеряли 27 тысяч. 27 тысяч убиты. Ты осознаешь эту цифру, смертный? А теперь попробуй ответить мне на вопрос. Ради чего погибли все эти люди? 30 с лишним тысяч человек, что вы отправили на смерть в этой кампании. Для чего вы положили их в сырую землю? Это ты их убил. Арантир отрицательно покачал головой. Нет, глупый ничтожный смертный. Вы их привели ко мне. Я против вас военных походов не устраивал. Я никого не завоевывал. Их убили. Вы, так называемые лидеры коалиции, лоялисты, восставшие против короля Лича. Жалкие смертные со своими ничтожными амбициями. Букашки, копошащиеся в навозной яме. Давай, признайся, что лично ты хотел получить с этой войны? Власть, возвращение себе титула лорда, может быть, а может, ты сам целился в короли? Лич ждал ответа. Мы свергаем тирана и узурпатора. Давай не будем вот этого. Арантир отмахнулся. Есть повод для войны, а есть ее причина. Хаарт не узурпатор. Тиран, возможно, но не узурпатор. Пусть даже так. Зачем лично ты, Алан, ввязался в эту борьбу? Чтобы вернуть себе привилегии лорда-хранителя, так ведь? Фейт хмуро кивнул. Да, для этого. Это достаточная причина. Ответ вызвал лишь смех Рантира. Я же говорю, глупые, ничтожные смертные, мелочные, наивные амбиции. Зачем тебе власть, Алан? Что ты с ней можешь сделать? Ничего. Вы как собаки, что бегут за всадником. Бегут и лают. Вы не знаете, зачем вам это. Зачем вам власть, кроме удовлетворения наивной амбиции. Вы не можете ее применить по назначению, и просто делаете. Кладете людей в сырую землю сотнями ради пустых амбиций. Арантир загреб в ладонь горсть земли и поднял, чтобы та полетела обратно на пол. Ваши никчемные жизни осыпаются пеплом. 30 тысяч человек, Алан, 30 тысяч. Половина всей вашей армии. Коалиция на этом кончится. Не сегодня, так через пару месяцев. Вся ваша затея осыплется прахом к моим ногам. Вы проживаете свои жизни впустую. Ты, твои союзники, даже Хаарт, никчемные клопы, возомнившие о себе невесть что. Лич открыл пустую ладонь. Зачем вы пришли ко мне? Зачем, Алан? Что вы хотели сделать? Убить меня? Не смеши. Вы не сможете закрыть мою крепость с двух сторон. Даже случись чудо, спустись сама светлая мать лично помочь вам в вашей бесполезной борьбе, я бы просто ушел. В пустыню, на север, на запад, на восток, неважно. Чего бы вы добились, Алан? Что изменили бы? Герцог попытался поднять голову, чтобы выглядеть гордо. Ты что-то делаешь, торгуешь, выдавливаешь наших торговцев. Это должно было прекратиться. Верю, кивнул Рантир. Это веская причина. Только она ничего не меняет, глупый смертный. Я добился всего, сидя на маленьком клочке земли, имея под рукой 1000 человек. Чего добился твой род, Алан? Сколько вы уже правите вашими землями? Вторую сотню лет, третью, жалкие ничтожества. Что вы создали, что построили, что воздвигли, что о вас вспомнит через 1000 лет? Арантир улыбнулся пугающей улыбкой. Ничего, лич поднялся. Вы смешны. Мне не нужна ни корона, ни все королевство. Мне не нужно ничего. Я никого не буду завоевывать. Вы сами упадете к моим ногам, если я того пожелаю. Через 100 лет, 200, 500, не имеет значения. Я бессмертен. Мои амбиции, мои планы, мои проекты обращены в вечность. Копошение смертных, чей век недолог, для меня смешные и мимолетны. Вы считали меня простофилией, а я наблюдал, как вы играете в свои маленькие игры. Он протянул руку в карман и вытащил символ церкви. Эти глупцы, прикоснувшись к бессмертному, возомнили себя частью чего-то великого. Назначили себя вершителями судеб, хозяевами нового мира. Они решили, что магов существовать не должно, что маги нарушают завет церкви, что магия может быть доступна только служителям их бога. Арантир сжал в пальцах символ, смяв его, после чего бросил на пол. Слишком много власти для каких-то смертных. Хотя это не помешало тебе и твоим друзьям продаться с потрохами церкви. Мы никому не продавались. Огрызнулся Алан. Лич покачал головой. Ты наивен или притворяешься? Священники отвечают за связь. Они предоставили вам магов. Наверное, и саму коалицию собирали тоже они. Хочешь ты это понимать или нет, но факт есть факт. Вас контролировали именно они, Алан. Герцог был в корне не согласен с такой трактовкой, но не находил сил вступить в спор. Настолько он ослаб за время заключения. Ты смешон, как капризный ребенок. Думаешь, если отрицать правду, это что-то изменит? Я посмотрю на твою серьезную моську и неожиданно прозрею, как человек с таким серьезным выражением лица не может быть тряпичной куклой, через руку в заднице управляемой кем-то другим. Герцог же, фигура, титулы, власть, список предков длиною в метр. Нет, лич щелкнул пальцами. А на деле ты просто собачка на коротком поводке. Сидеть, лежать, апорт. Теперь твоим хозяином побуду я. Арантир протянул руку и, схватив герцога за плечо, поставил на ноги. Я скажу тебе, как все будет дальше. Поскольку вы потеряли половину армии, коалиция развалится. Не знаю, научился уже Хаарт свободно передвигаться, или все еще привязан к столице, но это не имеет большого значения. После вашего падения найдутся те, кто присягнут ему на верности под его стягами, начнут принуждать к повиновению остальных. И ко всему этому веселью могу подключиться я. Мне даже не придется выводить армию. Это лишь бессмысленные смерти, не приносящие вообще никакой пользы. Лич толкнул Фейта к выходу. Нет, Алан, я просто начну вырезать всех сколько-нибудь влиятельных дворян. Королевство и сейчас держится на очень тонких нитях, а там рассыплется окончательно. Я заберу себе регионы, какие захочу. Много мне не надо. Закреплюсь на них и буду наблюдать, как вы режетесь друг с другом, с Хаартом и с соседями, что тоже заглянут на огонек. Но они вышли на воздух. Алан понял, что они находятся на месте одного из уничтоженных лагерей, разве что здесь все очень сильно поменялось. «Ты можешь подписать капитуляцию», — предложил Рантир. «Площадь выровняли, вкопали те странные сооружения, что и у города. Уже возвели обелиск, и сейчас его заключали в скелет из железных прутьев. Не понимал Алан, что Эрантир заливает обелиск в бетонный саркофаг. Что это изменит? Спросил Фейт. Лич указал на некие столбы, стоявшие с одной и другой стороны дороги и очерчивающие границу. Мои войска не покинут моих владений, Алан. И ты, если правильно себя поставишь, сможешь стать точкой кристаллизации. Мужчина недоуменно поднял бровь. Не понял, точкой концентрации силы, Алан. Я даю тебе возможность, вес в глазах других, потому что договариваться буду только с тобой, если ты согласишься. Может быть, если мы договоримся, предоставлю свои войска тебе. Арантир неприятно улыбнулся. Совсем не бесплатно, конечно же. Красивые жесты закончили, Фейт. Теперь мы будем общаться по моим правилам и никак иначе. Арантир указал на палатку, что стояла с одной стороны от дороги, а затем на столб с петлей, стоявший по другую сторону. У тебя есть два пути, Алан. Сделать так, как я предлагаю, или сдохнуть. Не тяни, это у меня есть вечность в запасе, твои друзья будут. Фейт сплюнул Личу под ноги. Я отвечу так, что хотел сказать герцог осталось неизвестным. Гвардеец схватил человека и прижал лицом к земле. Что же, я предоставил тебе выбор. Однако есть нюанс, ничтожная ты букашка. Настоящего выбора у тебя не было. И отдал ментальный приказ. Герцога ждало превращение в вампира. Очень удобный оказался инструмент. Важный момент, священники не могли обнаружить вампиров, при условии, что последние были сыты. Правда, отличный шпион с одним лишь ограничением, высшая нежить. Как показала практика, высшую нежить нельзя просто отпустить, а затем снова вызвать, как Лич делал это с простыми скелетами. Тот же экскаватор развалился, и теперь надо либо собирать его заново, либо пытаться сделать без некромантии. Жест с капитуляцией должен показать, какой сейчас расклад сил, выявить адекватных, относительно остальных, правителей своих земель. Ни с кем из них Рантир не собирался всерьез договариваться, хватит, наигрался уже в дипломатию. Лич раньше понимал, что договор существует ровно столько, сколько обеим сторонам выгодно его соблюдать, либо пока одна сторона может принуждать вторую к соблюдению. Изменилось другое. Арантир хотел оставаться в стороне, не вмешиваться, держать дистанцию. Не вышло. Однако если начинать играть в эти игры, то только по своим правилам. К Арантиру подошел Льюис, вернувшийся вместе магами и людьми, что работали на факториях. «Я одного не понял, а зачем ты вообще с ним разговаривал?» — спросил вампир. «Не думаю, что он бы согласился работать добровольно». Лич пожал плечами. «Не знаю. Возможно, у меня появляется тяга к театральности», и, подумав немного, добавил. «Мне надо было убедиться. Меня пугает то, что здесь произошло. 30 тысяч человек, Льюис. Население немаленького города. Я хотел понять, этот Фейт вообще что-нибудь испытывает по этому поводу». Арантир замолчал. «И как?» – не вытерпел Льюис. «Ты знаешь ответ. А раз так, то никто из этих, пока не докажет обратного, как Бининг, не заслуживает ни снисхождения, ни тем более понимания и прощения. Твари похуже самых гнусных бандитов. А теперь идем, у нас еще много работы». Глава 50. «Я не буду превращать тебя в лича, Илья. Повторяю, далеко не в первый раз. С битвы прошел почти месяц. Королевство лихорадило, и, похоже, надо ожидать развала. Алан слегка опоздал. Превращение и адаптация потребовали времени, так что к самым интересным событиям он не успел. Однако сейчас вполне успешно занял свое место и действовал по обстоятельствам. Сейчас никаких резких телодвижений ему совершать нельзя, могут заподозрить и попытаться убить. Поэтому пока пусть ведет себя так, будто остался живым. Впрочем, это все равно мало что меняет. Нет гарантии, что он сможет удержать даже свои земли. Среди погибших было очень много его людей. Собственно, наш разговор не мог закончиться иначе, я теперь это вижу. Алан слишком хорошо понимал, что для него все кончено. Прирежут, не сразу, так через время. В других местах дела шли ничуть не лучше. Я, к слову, внимательно прошерстил потусторонний мир на полях сражений, выискивая среди погибших дворян и офицеров. Их опыт мне пригодится в будущем. Церковь спешно пыталась восполнить потери среди высших чинов. Чезари сказал, что они сами пока не определились и склоняются то к примархам, то к патриархам, ведь из 10 этих самых примархов погибли 7, а вместе с ними и прямые подчиненные, что участвовали в походе. Соответственно, заняты светлые отцы были внутренними проблемами, ресурсов на внешнюю политику у них не оставалось совершенно. Многое было поставлено на этот поход. Провал, да еще такой, ломал все планы. А без церкви, без авторитетных сильных дворян, без связующего звена и иерархия, и без того на ладан дышащая, посыпалась. Это же средневековье, здесь наций нет, общность определяется либо религией, что для этого мира незначительно, либо правителем. И правитель вроде бы есть, Хаарт никуда не делся, но с ним все сложно. В общем, разброд и шатание. Последний фактор, способный удержать дворянство в рамках одного государства, противостояние внешним силам, и то уже перестает быть актуальным. Насколько я узнал, дворяне приграничных территорий один за другим переходят под вассалитет соседних правителей. И у меня насчет всего происходящего были свои соображения и планы. Мы же установили, моя сила, сила смерти. А значит, при превращении она должна сохраниться в том виде, в каком существует сейчас. Продолжала наседать девушка. Мы находились в моем кабинете. Только кабинет переехал, моя крепость перестраивалась стахановскими темпами, в очередной раз я переделывал свою цитадель под новые реалии, что становится уже традицией. Правда, бетон ломать оказалось очень сложно, хорошо еще, нулевой уровень сделал максимально продуманным, чтобы под любые будущие нужды подготовить. Мы теоретически предполагаем, что твоя сила сохранится. Как оно будет на деле, неизвестно совершенно, приходится в очередной раз повторять то, что я озвучивал уже не раз. Я не имею права терять твою силу, или я. Пока у меня не будет надежного альтернативного источника хотя бы серной кислоты, нечего и говорить о твоем превращении. Такая тяга к самовыпиливанию сначала вызывала у меня некоторые подозрения в психологическом здоровье Ильи, а также в ее адекватности. Узнав ее получше, могу сказать, Илья вполне адекватна и действительно имеет проблемы с психикой. Всему виной своеобразная судьба молодой волшебницы. Илья, незаконнорожденная дочь какого-то столичного аристократа. Родитель свиньей не был, передал девочку своему другу, в хорошие руки отдал, так сказать. И сначала все шло неплохо, о происхождении Ильи знали только ее мать, но та, естественно, рассказала бы о таком только под пытками, незачем ей было лишаться теплого и уютного положения содержанки, сам отец и новые родители. Последние приняли девочку, как родную и ждала бы Илью счастливая жизнь, если бы не проявились магические способности. Новая мама оказалась фанатичной последовательницей какого-то там Хаммараса, бога, в том числе ответственного за погребальные обряды, и некромантов последователи этого бога ненавидели самой лютой ненавистью. Поэтому, как только стало ясно, какой силой обладает Илья, на первом этапе ясно только, что владеет ребенок магией смерти, а уж каким ее аспектом, это дело открывается сильно позднее, жизнь девочки превратилась в ад. Настоящему родителю, который о новом статусе ребенка узнал далеко не сразу, такое не понравилось. Забрать Илью себе папаша, естественно, не мог, но девочку от буйной женщины отнял и передал, временно, как предполагалось, в приют. В приюте, по описаниям Ильи, было одновременно и хуже, и лучше. Конкретно на нее никто больше не извергал потоки ненависти и лютого презрения. Однако там всем детям сразу жилось далеко не сладко, так что особо позитивнее жизнь девочки не стала. Но ее ждала судьба волшебницы, отец подыскивал для нее наставника и учителя, что будет воспитывать и заботиться о ребенке, но не успел. Красивую девочку изнасиловали старшие ребята. Это вызвало ожидаемый всплеск магических сил. Правда, не во время процесса, уже после него, Илья убила своих обидчиков и покинула приют. Стала разбойницей, не понимая, что может быть нормальным магом, и те живут куда лучше бандитов. Но нет, ввязалась в плохую компанию и понеслась во все тяжкие. В Угаре прошло 2 года. Ее первая и основная банда, зная предысторию девушки и что она сделала со своими обидчиками, разумно решили всем составом не рисковать. К самой девушке если и подкатывали, то максимально мягко и учтиво, мужчин Илья не возненавидела, признавшись, что насиловавший ее мальчик ей, так-то, нравился, и вообще она была бы не против, если бы он был один, а не в компании друзей, и даже какие-то отношения у них там между собой были, остальные никого на глазах Ильи вели себя адекватно, свои мужские потребности восполняя исключительно в предназначенных для этого местах, то есть борделях. Возможно, там они и позволяли себе вольности, но делали это незаметно для волшебницы, либо в ее отсутствие. А вот новые члены банды, похоже, были какими-то отмороженными. Илья отказалась рассказывать, что конкретно они там натворили, но кончилось все массовой резней в исполнении мага смерти. Девушка вдруг осознала, что долгое время творила какую-то дичь, прибилась к путешествующей семье, попробовала начать жизнь. И снова какое-то время все шло хорошо, спутники казались ей добрыми людьми. Муж, жена, двое уже подросших детишек. И все было замечательно, пока не выяснилось, в кого все это семейство верит. В Агасию Бледную, богиню, печально известную тягой к каннибализму. На этом месте я искренне проникся пониманием к последователям Светлой Матери и их стремлением подрезать крылья всяким мелким башкам. Да, я понимаю, что 8 из 10 богов – ребята исключительно позитивные. Боги торговли, кузнечного дела, столярного дела, рыбалки, охоты и всех прочих хороших вещей и занятий. Но паршивая овца портит все стадо, да. В общем, Илья в очередной раз пережила крах всех своих представлений о мире и в таком состоянии попала к светлым отцам. Те, писаясь от радости, как я подозреваю, прополоскали мозги девушки уже своим чистящим средством и уверили Илью, что теперь-то она в правильной компании и все будет хорошо. Волшебница направит свои силы исключительно на благо мира и тому подобное. А чуть позже пожаловали те веселые ребята, что считают всех женщин-волшебниц порочными и подлежащими уничтожению. Их речи психического здоровья девушки не добавили. Ну и в конце появился я, окончательно добив Илью. Добив в том плане, что ее картина мира ломалась раз от раза, и теперь девушка вообще не знает, во что верить, не понимает, что хорошо, а что плохо. Ее разрывает от противоречивых эмоций, а это несомненно плохо. Однако я собираюсь содержать ее в максимально комфортных условиях, и картину мира в очередной раз ломать не буду. Зачем? Илья судорожно искала варианты убиться побыстрее. Причем сама убиться она не могла, не хватало воли и решимости. Мне нужен порох. Я высыпал на стол горстку порошка. Это оружие нового мира. Оружие, которое принесет в наши земли мир. Мир под моим началом. Оружие? Девушка с сомнением посмотрела на порох. Я взял бумагу и скатал ее в трубку. Если сделать из хорошей стали вот такую трубку, закупорить с одной стороны, засыпать с другой порох, затем положить пулю, стальной шарик по диаметру трубки, это будет ствол. Поджигает порох, и пуля вылетает с такой скоростью, что не уследить глазами. И летит она на сотни шагов. Илья нахмурилась. И как оружие может принести мир? Улыбаюсь. Илья, давай представим, что я ударился головой и помешался на па. Не смог выговорить слово «пацифизм», не нашел ему аналогов в местных языках. Слишком дикое было слово для этого мира. Неприятие насилия как такового. Распускаю всю армию и живу в мире. Но приходят наши соседи и говорят: мы вас захватываем. Мы отвечаем, что не приемлем войну. Они говорят: отлично, значит, вы сдаетесь без боя. Понимаешь, кивок от волшебницы. Хочешь жить в мире, будь настолько вооруженным, чтобы всем соседям было ясно, нападать на тебя – изощренный способ самоубийца. Так что я буду очень хорошо вооружен. А еще, вероятно, захвачу ближайшие земли. В королевстве полный бардак, и, если не вмешаться, станет только хуже. А новое оружие позволит провести объединение быстро. Никто банально не будет со мной воевать из-за колоссального преимущества. Поэтому мне нужен порох. Поэтому нужна ты. Одно движение огнивом, и порох сгорает. Помоги мне принести в этот мир.